Глава 16. Немного отдохнул. Пробуждение оказалось неприятным. Какой-то постоянный писк нервирует. Тело затекло, а на груди тяжесть. Темно. В комнате небольшие отблески от какого-то работающего прибора. Даже простейшее заклинание не сработало. А всего-то и хотел считать ауры, находящиеся поблизости. «Хозяин! Наконец-то!» — отчетливо прозвучал шепот в моей голове. «Связь с Манулом работает, и это отлично. А вот о том, как здесь оказался, ничего не помню. Чем меня зацепил демон? Каким-то отложенным заклинанием? Вряд ли. В бою такие штучки применять глупо. Это для устрашения конкурентов хорошо. Подозреваю, дело в темном огне, забирающем из недруга силу. Мои щиты в тот момент находились далеко не в идеальном состоянии. Какая-нибудь искра в ауру попала и стала силу перекачивать в артефакт прорыва. Судя по всему, его сумели найти и уничтожить, а то бы последствия оказались печальны. Хм, как же так подставился? Черт! Далек от своей формы и магический доспех не помог. Или он на тот момент уже отсутствовал? Стал разбирать свои поступки с момента, как оказался перед куполом в горах. Захотелось себя по лбу ударить. Не вызывал я доспех. Не то чтобы забыл. Не видел в этом необходимость. Собирался его использовать в бою против сбежавшего демона. Кстати, на его месте также бы поступил. Какой смысл биться, если задача стояла другой? Он же не захватывать территорию приходил. Натаскивал стаю и к чему-то ее готовил. «Манул, слезь и расскажи, что происходило, когда отрубился?» — произнес я, стараясь двигать пальцами. Кошак перепрыгнул на стул, находившийся рядом с кроватью. Его мысленная речь отрывиста. Но в общем и целом картина понятна. Один из людей Шувалова обнаружил пентаграмму, выложенную из самоцветов. А внутри нее находился сосуд, похожий на рог. Алексей Васильевич лично расшвырял камни прорыва, а потом артефакт расстрелял из пистолета. Прилетела вертушка, и меня переместили в госпиталь. Питомца хотели прогнать, но он шипел и показывал когти и клыки. Генерал отдал приказ, чтобы Манула не смели обижать и отлучать от хозяина. И вот мы здесь. В общем и целом все понятно. «Клинки мои где?» — спросил и сразу же отправил к шашкам запрос. Оружие откликнулось. «Находятся метрах в четырех внизу. Как понимаю, я на этаже выше. Ну, магия быстро восстанавливается. А это хорошо. Получилось и малое целебное заклинание. Вернулась подвижность и присоски с груди снял. Встал и потянулся. За окном мелькнул свет от фар, а противный писк раздражает. Отыскал выключатель. Он, как обычно, находился у двери. Свет от двух плафонов осветил небольшую палату. Кстати, вполне себе комфортабельную. Есть даже небольшой холодильник и телевизор. Но больше всего порадовала дверь в ванную комнату. «Какая просторная душевая!» Не удержался от возгласа, а потом посмотрел в зеркало. «Вот это рожа!» Восхитился, провел рукой по щетине и потрогал фингал под глазом. «Нога у меня перевязана, но боли не ощущаю. Из повреждений на теле ничего нет, если не считать синяков. Размотал бинт и убедился, что даже шрамов и в помине нет. Интересно, рваные раны прошли и следов не осталось, а гематомы присутствуют. Похоже, регенерация избирательно сработала, а на полное исцеление не хватило магии. Такое уже случалось». В том числе и не всегда синяки убирались. Правда, на них особого внимания не обращал. Сами рассасывались, или какая-нибудь целительница помогала, когда в городе оказывался. «Что тут происходит?» — задала вопрос появившаяся на пороге ванной комнаты девушка в белоснежном халате. «Ты кто?» — посмотрел я на нее. «Помощница целителя!» Вздернула та подбородок, А потом глаза опустила, ее щечки запылали. «Меня Маша зовут». Пробубнила, а взгляд отвела с явным усилием. «Вы бы прикрылись». «Зачем?» — улыбнулся я. «Из одежды на мне до недавнего времени присутствовал бинт на ноге, но его снял, и теперь стою босой». «Неприлично», — буркнула молодая девушка. «Кто бы говорил?» «Халат на груди топорщится, того и гляди, пуговки оторвутся. А дышит-то девица тяжело». В глазах явное желание появилось. «Как тут не отреагировать, когда от нее такие флюиды пошли?» «Опять-таки, подол слишком короткий для медицинского работника». «Ты меня обмазывала мазью?» Чуть улыбаюсь, задаю нейтральный вопрос. «Да», — кивает, упорно смотря в сторону. «Мария, помоги вымыться». Говорю и иду в душевую кабину. «Это не входит в мои обязанности», — нашла она в себе силы. «Как?» — делаю удивленное лицо. «Неужели не видишь, что помощь требуется? Ты же будущая целительница, такая красивая и привлекательная. Чего ждешь? Залезай и халатик сними, дабы не промок». «И ведь я бы ее уговорил. Она даже пуговку на груди расстегнула». «Да не вовремя Шувалов приперся. И чего генералу не спится? Проведать он зашел. А Кошака его пропустил и даже не фыркнул». «Ой, Алекс Григорьевич, рад вас наблюдать в здравии», — заглянул в ванную комнату Алексей Васильевич. «Мария, разумеется, пулей вылетела из палаты. Ее скорости позавидовал бы мой питомец». «Я не помешал?» — хохотнул граф, успев проводить взглядом помощницу целителя. «Господин Федоров, не расстраивайтесь. С меня банкет и банька с дамами». «Ну, при условии, что Наталья Павловна об этом не узнает». «Господин генерал, пока не готов к такому развлечению», — хмыкнул я. «Простите, сейчас хочу душ принять. Вы не отдадите распоряжение, чтобы мои вещи в палату принесли?» «Тут я бессилен», — развел руками Шувалов. «Всем заведует начальник целительского центра. Пока вас не осмотрит, то хрен чего получите. Это на собственном опыте проверено. Бывал я тут пару раз». Он усмехнулся, а потом подмигнул. «А вот помощницы целителей, особенно те, что на смене, зачастую скучают и готовы на многое». «Простите, но все же хотел бы душ принять», — прозрачно намекнул довольному Шувалову, чтобы тот выметался. «Буду ждать в палате». «И чего ему не спится? Других дел нет? Наверняка же Романову необходимо доложить. Или уже успел?» Тщательно смыл с себя пот, грязь с кровью, постоял под контрастным душем, а потом обернул вокруг бедер полотенце и отправился в палату. Удивительно, меня поджидал накрытый стол с бутылкой коньяка и изысканными закусками. Пища явно не больничная, ресторанная. «Алекс Григорьевич, уже заждался», — потер ладони генерал. «Как насчет обмыть сражение и помянуть моих парней, которые навсегда на заставе остались?» «Много погибло?» — мрачно поинтересовался я. «Семеро. 8 ранено». «Но тьфу-тьфу-тьфу!» — он сделал вид, что сплюнул через плечо. «Должны выкарабкаться». «А как вы там оказались?» — поинтересовался я. «Завертелось быстро. Изначально произошла попытка прорыва контрабандистов. Одна группа просочилась. Я прибыл для наведения порядка и укрепления заставы. Почти сразу же стали происходить аномалии со связью. Но такое в горах случается. Через какое-то время возник купол, но быстро пропал. Первая атака пернатых с перепончатыми крыльями застала врасплох. Камнем с неба падали. Штук 5 волкопсов их поддержали», — принялся рассказывать Шувалов. «Псы с неба падали?» — уточнил я. «Нет», — покачал головой граф. «Они друг за другом выбегали из-за казармы. Думаю, переходили через пентаграмму, уничтоженную впоследствии. Атаку отбили, купол исчез, и вы решили, что произошел пробой, но его ликвидировали. Правильно?» «Да, примерно так», — кивнул мой собеседник. Единственное, что настораживало — артефакт перехода. Его не успели отыскать и уничтожить. А потом нечисть пошла волнами. Пулю ее не брали. Максимум сбивали направление. Только холодное оружие спасало. Но это и так известные факты. Впрочем, пули наносили ранения нечисти. В момент исчезновения купола. Он нахмурился и потер подбородок. Да, с таким явлением столкнулся впервые. Так и хотелось сказать, что это еще повезло. Заинтересуйся заставой, лорд-демон, и тогда бы все оказалось печальнее. Показывать свои знания не стал. Да и помню, что есть города, где в кварталах поселилась сильная нечисть. Правда, почему-то районы под куполами оказываются неблагополучные. Люди оттуда успевали уйти, но не факт, что все. Алексей Васильевич, а не разъясните, почему закрытыми локациями как-то вяло борются? Поинтересовался я. «Вы про зачистки локаций?» — нахмурился Шувалов и принялся открывать бутылку коньяка. «Не уточняйте!» — дернул головой. «Все и так понятно. Понимаете, все не так однозначно. Есть различные интересы империи, корпораций и общемирового порядка. Изначально-то прорывы почти не беспокоили. Ну, какие-то угодья оказались под куполом. Так туда добраться сложно, а сражаться со зверьем, обладающим магией, не так-то просто. Зачастую и вовсе обнаруживали изменения рельефа, или в шахтах появлялись редкоземельные ископаемые. А тут же городской парк столицы. Там на этой территории устроили экскурсии и извлекали прибыль. Не все с такой позицией соглашались. Дебаты жаркие стояли. Великий князь требовал очистить империю от нечисти. Да его убедили, что в этом нет ничего страшного. Этому способствовала извлекаемая прибыль. Поверьте, она зашкаливала. Впрочем, по сей день приносит хорошие деньги. Смотрю на генерала и не понимаю, почему он несет такой бред. Страдают обычные люди. Практически отчуждаются земли. А они говорят о прибыли? Какие к черту корпорации доходы? Как такие решения возможно продавить? Ответ пришел неожиданно. Кто-то из высокородных лордов-демонов разыграл партию. Им требуются другие ресурсы, заключаемые в виде энергии жизни. Под это определение, насколько успел разобраться, подпадает не только человеческая жизнь, а абсолютно все растения и живые организмы со светлой планеты. Это не утверждение, а одна из основных гипотез, звучавших там, где многого достиг. Нечисть же, как таковая, не более чем обитатели потусторонних миров. «И к чему все это приведет?» — поинтересовался я. «А вот это хороший вопрос», — подвинул ко мне бокал с коньяком граф. «Помянем парней», — провозгласил тост и выпил. Ничего не оставалось, как последовать за ним. «Ну, напиток хорош, ничего не скажу. Выдержанный и сделан по всем правилам. В груди появилось тепло, во рту послевкусие черносливы и дубовые нотки. Закусил долькой лимона и кусочком сыра. А на ваш вопрос ответ покажет будущее. Есть приказ Романова о создании подразделения по ликвидации народных куполов на территории империи». Продолжил генерал, а потом задал вопрос. «Как насчет того, чтобы поступить на службу?» «Не военный я человек. Приказы не привык исполнять, если имею другую точку зрения». Отрицательно покачал головой. «Мне подлежит быт обустраивать, клан развивать, учиться, а нечисти без служения в армию буду уничтожать». «А если запрет появится, что гражданским в закрытые локации путь заказан?» — поинтересовался Шувалов. «Алексей Васильевич, это недальновидно», — хмыкнул я. «Есть же в империи ликвидаторы, выполняющие различные контракты. Их также отлучите. А как быть с теми, кто окажется в месте прорыва и поспешит выйти из этого места? Опять-таки, на помощь бы к вам не пришел. Что делать с обычными людьми, трудящимися в шахтах, которые под куполом? а охотники, добывающие шкуры нечисти. Еще же и наказание за такое следует придумать». «Все эти моменты легко продумать», — отмахнулся мой собеседник. «Другими словами, оставить лазейки, которыми и мне удастся воспользоваться». «Эк вы как вывернули, Алекс Григорьевич!» Кашлянул в кулак Шувалов, а потом плеснул еще по бокалам немного коньяка. «Хочу вам! От себя лично и всех, кто находился на заставе, выразить благодарность. Спасибо!» «Пожалуйста», — чуть улыбнулся. «Все же приятно, когда признают заслуги. И дело далеко не в наградах или премиях. Слова, сказанные от души и чистого сердца, стоят дорогого. А мой собеседник показал себя с хорошей стороны. Он честен по отношению ко мне. Вспоминать же былые клановые разногласия не хочу. Прошлое мутное, далеко не во всем разобрался. Бывший глава Ярого Воина явно допустил непростительные ошибки, даже если он действовал во благо империи. А что там насчет трофеев?» Вяло поинтересовался, догадываясь об ответе. «Два небольших магических камня из волкопсов. Трупы нечисти и ничего более», — развел Шувалов руками. «Тем не менее, за своевременную помощь выпишу письменную благодарность и премию в размере...» Он немного задумался. «2000 золотом. Вот и приходи на выручку. Бросай все дела. Рискуй шкурой. А взамен немного деньжат. И после этого они собираются набрать и натаскать ликвидаторов? Смешно. Впрочем, найдутся те, кто попытается служить за идею. Вот только какая разница, по чьей эгидой зачищать локацию и уничтожать нечисть? Подозреваю, окажись на службе, и на трофеи наложит лапу империя или командир или царь Шувалова. Хоть что-то. Буркнул я, не став комментировать такую щедрость. «Алекс Григорьевич, думаю, великий князь за оказанную вами заставе помощь представит к награде. Так как вы частное лицо, то дело ограничится денежным вознаграждением». «Правильно понял мое настроение генерал». «Не корысти ради», — отмахнулся я. «Хорошим людям готов помочь, если есть такая возможность». Мы еще немного посидели, я пить больше не стал, как меня граф и не уговаривал. Восстанавливаться необходимо, да в дорогу отправляться. Одна радость — джип на стоянке перед больничкой, а вот ключи и документы у главного целителя. Почему-то Шувалов им меня пугает, предупреждает, что отсюда возможно выйти только абсолютно здоровым. Привык Карл Федорович делать свою работу на отлично. Алексей Васильевич ушел под утро, после того, как приговорил бутылку коньяка. При этом он не выглядел опьяневшим. Старый закалки вояка. Помощница целителя убрала следы нашей вечеринки. Мы с ней почти договорились, что зайдет и тщательно осмотрит мои зажившие раны. Ей у кого-то капельницу поменять, и до утра она свободна. Я же прилег на кровать и стал ждать Марию. Предварительно выдержал бой с Манулом, не пожелавшим добровольно оставить подушку и перебираться на стул. Как умудрился заснуть? Приходила ли соблазнительная помощница Карла Федоровича, так и осталась загадкой. Меня разбудила другая молодая девушка. «Больной, просыпаемся. Сейчас обход начнется». Открываю глаза. А надо мной глаза василькового цвета и русая челка выбилась из-под белоснежного колпака. На инстинктах сработал. Обхватил незнакомку за талию и к себе притянул. И не преминул в щеку поцеловать. Честно говоря, хотел в губы, но промахнулся. «Господин Федоров, что же вы делаете?» Негодующе прошептала та. «Хулиганю», — чуть слышно произнес и спросил. «Как тебя зовут?» «Олеся Смирнова», — ответила та. «Сейчас Карл Федорович зайдет и орать начнет». «Прям с порога? Прецеденты случались?» — поинтересовался я. «Ой, что вы такое говорите? Разве так можно?» Вяло возмутилась Олеся. Дверь в палату стала приоткрываться, и свою жертву пришлось отпустить. Карл Федорович мне сразу понравился. Настоящий целитель. Поздоровался, спрашивает о самочувствии, а сам сканирует мою ауру сильнейшим магическим заклинанием. Этак впору ставить щит на сознание. Но нет. Попытки проникнуть в мысли он не предпринял. Переключился на внешние повреждения. «Ну-с, голубчик, поздравляю. Вы полностью здоровы, но отдохнуть и набраться сил рекомендую», заявил главный целитель больницы. «Карл Федорович, так вы меня, получается, только через пару дней выпишете?» С печалью в голосе спросил я и посмотрел на Олесю. «Разумеется, оставаться на больничной койке у меня нет никакого желания. Помню слова Шувалова, что против главного целителя никто не пойдет. А вся амуниция, включая клинки и документы, находится у него в сейфе. Правда, сомневаюсь, что там же моя одежда. Но оружие точно он хранит. Если не отпустит, не заниматься же воровством своих же вещей. А так меня целитель не станет удерживать, если поймет интерес к его работнице. Вам бы на курорт, а больничная койка таковой не является, — покачал головой Карл Федорович, которому всего-то на вид под 50. Судя по его взгляду, остановившемуся на короткий миг на ножках Олеси, то у них с ней, возможно, имеются неуставные отношения или намерения. Поэтому я попал в яблочко. Выписку мне обещали подготовить через час, а потом и койку освободить. А как насчет завтрака? Решил уточнить, прикинув, что ранним утром сложно где-то в незнакомом городе нормально перекусить. «Обеспечим!» Кивнул Карл Федорович, направляясь из палаты. «Олеся, ты Марфе передай, пусть одежду нашему герою подберет и поесть ему принесет. Боюсь, ты не сможешь ему помочь. Мне потребуешься». Помощница главного целителя показала мне, разведя руки в стороны, что, увы и ах, ну ничего-то у нас не получится. При этом молодая девушка выглядит так, словно ей выдали сладкую конфету. Печально вздохнул, стараясь сдержать смех. Зато с больничной койки вырвался раньше запланированного. Пожилая женщина, которую звали Марфой, вскоре принесла мне завтрак. Геркулесовая каша, стакан чая и яблоко. Честно поделился со своим питомцем половиной фрукта. Пожертвовал ему кашу, оставив себе чай. Манул тарелку, понюхал, пару раз чихнул и демонстративно отвернулся. Да, на больничной еде далеко не уедешь. Зато мне выдали военную форму рядового, включая кирзовые сапоги. «Гм, а моя обувка где?» — поинтересовался у Марфы, понимая, что потребуется посетить ближайший магазин одежды. «У Карла Федоровича», — коротко ответила женщина. «Если что-то не устраивает, говорите, унесу». «А что взамен?» — не удержался от вопроса. «Обмен не предусмотрен, если только размер не подошел», — равнодушно ответила та, а потом кивнула на полную тарелку. «Смотрю, уже позавтракали. Посуду забираю?» «Да. Все оказалось бесподобно. Шеф-повару благодарность, чтоб он или она так каждый день питались. Стандартное пожелание», — хмыкнула Марфа. «У нас все строго. Меню давно утверждено и пересмотру не подлежит». Ничего не стал говорить. Одно понятно. Попадать в такие больнички лучше не стоит. Если только со своим хавчиком. И под бочок, к помощнице целителя. И то не факт, что не продинамят. «Хорошо выглядите», — осмотрел меня Карл Федорович, когда пришел к нему в кабинет. «Выписку возьмите». Он указал на лежащий на краю стола лист бумаги. «И каков диагноз?» — поинтересовался я, бегло просматривая документ, в котором не нуждаюсь. «Отток жизненных сил, произошедший вследствие переутомления. Полученные раны угрозы жизни и здоровью не представляли». Что-то внимательно читая на экране монитора, ответил хозяин кабинета. Он отделался шаблонными фразами, подходящими к различным ситуациям. «Ну, правда, стоит отметка, что господин Федоров полностью здоров и дееспособен. Как насчет моих личных вещей и оружия?» Напомнил я профессору. «В таком звании находится мой собеседник, если судить по табличке на двери». «Пойдемте». Кивнул тот и взял из ящика стола связку ключей. Мы прошли в подсобное помещение с 10 шкафами, больше напоминающих персональные сейфы. В одном из них оказалась свалена моя одежда. Клинки в ножнах, арбалет, кинжал и ножи. Есть даже болты, в том числе и уже использованные. Кто-то позаботился и их из нечисти вытащил. Думаю, Ника магические наконечники восстановит. Ключи от джипа, смартфон, документы, деньги и карты – все на месте. А вот с одеждой беда. Как и ожидалось, пригодны к носке только носки и сапоги. Это с учетом того, что первые требуют стирки. Когда я вышел из больницы, разумеется, в собственных сапогах, оставив выданные Карлу Федоровичу, и хотел выкинуть старую одежду, то Манул протестующе зашипел. «Ты чего?» — посмотрел на него, не доходя метра до мусорного бака. «Проверь карманы», — мысленно заявил мой питомец. «Там есть фонящая темной магией вещь». Действительно, как только попал ошейник от вожака стаи волкопсов в мой карман. Черная кожа отличной выделки, пропитана каким-то непонятным зельем. На пластину наложено заклинание повиновения и чего-то еще. Исследователей уничтожить? Возиться с таким артефактом нет ни желания, ни времени. Если только сделать подарок Василию Ивановичу. Княжич такие штучки любит изучать. А вот Резо не отдам. Не хотелось бы, если попадет не в те руки. Или все же уничтожить. Так и не пришел ни к какому выводу. Но в мусорку, разумеется, выкидывать не стал. Молодец, с меня рыба. Погладил кошака, который не удержался от шумного сглатывания слюны. Согласен. Покушать надо. Яблоком сыт не будешь. Половиной, уточнил Манул. Кстати, аура моего питомца от встречи с демоном не пострадала. Надо бы ему имя наконец-таки придумать, а то как-то это неправильно. Есть пара вариантов, но пока не до этого. Надо найти кафе, прикупить одежды и решать, как действовать дальше. Возвращаться в столицу? Там еще в поместье наверняка ремонт идет. Увы, узнать не могу, сотовый разряжен, а в джипе специального кабеля нет. В кафе попрошу телефон зарядить. Тогда управляющему позвоню. С Резо пообщаюсь, а потом уже решение приму. Ну, как-то не хочется почти без нормальной прибыли в обратный путь пускаться. Примерно сутки провел в больничке, если правильно все подсчитал. Немного отдохнул. Пора о заработке подумать. 2000 золотом неплохие деньги. Но у меня затраты большие. Ладно, решу. Сейчас следует кошака и себя покормить. С этими мыслями завел джип и отправился на поиски кафешки.